легким уживчивым характером. Кроме Бетти. Почему? У нее характер бешеный. Это потому, что Гордон недостаточно часто принимается ее бить. Что он говорит? Ну, ответь, мисс Пил, мистер Стэнтон все по-прежнему такой же циник, как и подобает старому холостяку. Вы знаете, он вам портит здесь всю музыку. Мисс Пил не имеет права голоса, она перевелась в лондонскую контору и совсем нас покинула. Я приезжаю сюда так часто, как только могу. Да, но для того, чтобы видеть меня или Роберта, мы никак не можем решить. Хотя наши жены уже начинают нас ревновать. О, безумно. А что сегодня делается в эфире? Пожалуйста, Гордон, не включай опять радио, мы его только что выключили. А что вы слушали? Гордон нечаянно включает радиоприемник. Конец какой-то пьесы. Под заглавием «Так вот, где зарыта собака». Ну и собака. А при чем здесь собака? Вы знаете, вы хорошо не поняли. Здесь дело касалось какой-то лжи, и какой-то господин в результате застрелился. Что шутники сидят на радиостанции? Послушайте, мне кажется, я теперь понимаю, в чем было дело в этой пьесе. Зарытая собака – это была правда. Этот человек, ну этот муж, непременно хотел ее обнаружить. Ну что же, он поступил совершенно правильно. Вы так думаете? А мне кажется, это неплохая мысль. Зарыть правду, как дохлую собаку. Да, конечно. Мы слишком много нашего времени тратим на то, чтобы лгать. Как словами, так и поступками. Но это же совершенно неизбежно. Я всегда привираю. Я целый день только это и делаю. Именно так, моя дорогая, именно так. Но в этом заключается весь секрет моего очарования. Очень возможно, но вы подразумевали здесь нечто гораздо более серьезное. Всерьез или в шутку, я всегда стою за то, чтобы действовать на чистоту. Так всегда бывает лучше. А я думаю, что говорить правду – это так же полезно, как заворачивать на крутом повороте при скорости 60 миль в час. О, да. А в жизни столько опасных поворотов, не так ли, Чарльз? Да, бывает. В особенности, если не умеешь выбрать правильного пути. Так лгать или не лгать? Что вы на это скажете, Ова? У вас необычайно глубокомысленный вид. Я с вами совершенно согласна. Мне кажется, говорить все до конца крайне опасно. Тут все дело в том, что бывает истина и истина. Ну, продолжайте, продолжайте. Продолжайте. Ну, так вот, настоящая правда, то есть все-все до малейшей мелочи была бы не страшна. Ну а то, что в обычной жизни подразумевается под правдой, и то, что этот человек в радио подразумевал под ней, это только половина правды. Из нее вы не узнаете, что творится внутри у каждого. Вас попросту знакомят с рядом фактов, которые до того были скрыты. И очень хорошо, что были скрыты. Такая истина, предательская штука. Да. Но вы знаете, я не убеждена вашими словами, мисс Пил, но я готова приветствовать и то, что вы называете полуправдой, то есть правдой. И я также. Я полностью стою за это. Ты так полагаешь, Роберт? Что ты этим хочешь сказать, правда? Нет, ничего.